Глава 13. Ники. В какой момент я посчитала, что было бы неплохо встретиться с Алексом Леноксом? Я оказалась в логове льва, и, скорее всего, выбраться оттуда будет непросто. Но было столько всего. Это больше не было только на физическом уровне. Я чувствовала гораздо больше. Его взгляд на мне, его манера обращаться со мной, прикосновение его кожи к моей. Я вздохнула и попыталась выбросить из головы ту ночную встречу. В противном случае мне так и не удастся сконцентрироваться на работе. Я взяла противопаразитарную таблетку Бату из одного из ветеринарных ящиков и позвала его, чтобы дать ее. К счастью, он был не против. Бату без проблем проглотил ее, а после я села на мотоцикл, чтобы поехать к бабушке. Утро выдалось тяжелым, и не только из-за моего пробуждения с ужасным похмельем. Я приготовила себе немного джаму. Для нас это считалось лучшим лечебным напитком, который готовили на основе имбиря и куркумы, хотя мне еще нравилось добавлять в него мед и лимон. Он помог мне почувствовать себя лучше, но головная боль оставалась со мной на протяжении почти всего утра. К счастью, в тот день мне не нужно было давать уроки йоги. Если бы мне пришлось убирать комнаты, все вышло бы просто ужасно. Хотя, кто знает, может быть, снова бы застала Алекса за интимными делами в душе. Я тут же стерла этот образ из головы. Дом моей бабушки находился неподалеку от моего собственного и ветеринарной клиники. Поездка на мотоцикле заняла не более 10 минут, но по большей части из-за того, что пришлось ехать в зеленую часть острова. Она никогда не проводила много времени на море. Бабушка предпочитала оставаться дома, молиться, готовить подношения, ходить в храм и помогать своим соседкам всем, чем только могла. Моя бабушка, Кута, была особенной. Ей было уже за 80, и каждая ее морщинка сопровождалась историей, достойной рассказа. Мне нравилось обедать и болтать вместе с ней. Несмотря на то, что она становилась все старше и старше, ее голова оставалась такой же ясной, как и в 40 лет. Конечно, временами она была ворчливой. Я подошла к ее дому, и Бату залаял как сумасшедший. Моя собака по-особенному обожала мою бабушку. Жаль, что псу не отвечали взаимностью. «Снова этот демон-дворняга!» — послышался ее голос, когда она вышла с метлой. «Бабушка!» — крикнула я, смеясь. Конечно, она бы ничего не сделала Бату. На самом деле он тоже это знал, поэтому начал бегать вокруг нее, виляя хвостом. Мы с ним воспринимали это как шутку. «Я же говорила тебе больше не приводить его!» Отругала она меня. Бабушка хмуро посмотрела на него, прежде чем войти в дом и выйти с тарелкой с рисом и курицей, которую она поставила перед Бату на пол. «Вот демон, посмотрим, замолчишь ли ты теперь!» Бату дважды удовлетворенно рыкнул и принялся за еду. «У тебя же найдется еще одно такое блюдо для меня, не так ли?» «Для тебя? Умеешь же ты меня обрадовать», — сказала она, положив руки на бедра. Бабушка была немного полноватой, с седыми волосами, собранными в пучок. «Что я сделала на этот раз? Когда ты последний раз ходила со мной молиться?» Мне пришлось закатить глаза. Поскольку я росла, будучи окруженной индуистской религией, от меня ожидали определенных действий, но мне так и не удалось почувствовать себя комфортно. Несмотря на огромное уважение к своей религии, я всегда восставала против некоторых обычаев, как и довольно скептически относилась к определенным религиозным аспектам. Тем не менее, мне нравились традиции, даже если я не соблюдала их так усердно, как должна была, или как ожидала моя бабушка. «Давай-ка, помоги мне», — попросила она. Бабушка вытащила сумку из-за маленького стула в саду и велела мне сесть рядом с ней. Она хотела, чтобы я помогла ей подготовить подношение на день. Мы взяли заранее подготовленные пальмовые листья и вместе начали делать маленькие коробочки, которые позже наполнили цветами, рисом, едой и благовониями. Это был наш способ отблагодарить богов и помолиться за наши семьи. Мне всегда импонировали подношения в нашей религии. Мне нравилось готовить их, а еще видеть их на улицах, в заведениях и домах по всему острову. «Ну, рассказывай, есть что-нибудь интересненькое?» — спросила меня бабушка. Я сосредоточилась на создании подношений в форме цветка, Они самые сложные, но в то же время получались самыми красивыми. «Не передашь мне степлер?» — попросила ее я. На секунду я проигнорировала ее вопрос. Одна часть меня хотела сказать ей, что я встретила кое-кого, но другая не знала, уместно ли упоминать кого-то, кто уедет через 3 недели. «Твой дядя сказал мне, что хочет увидеться с тобой. Ты совсем пропала». Мои отношения с дядей были своеобразными. Мы очень любили друг друга, но он был слишком авторитарным со мной. Знаю, дядя переживал обо мне с самого детства. Он старался не допустить, чтобы со мной случилось что-то плохое, дать мне лучшее образование и заботился о том, чтобы я была счастливой и ухоженной девочкой, но порой с ним было трудно. «Погрязла в работе, бабушка», — сказала я без лишних слов. Она продолжила наблюдать за мной, а я и не осознавала этого до тех пор, пока мгновение спустя не подняла глаза и не встретилась с ее взглядом. Бабушка со странным любопытством рассматривала меня. «Только в работе?» — спросила она, намекая на что-то еще. «Откуда она меня так хорошо знала?» «Бабушка», — начала я и воспользовалась возможностью, чтобы задать ей вопрос и сменить тему. «Мама и папа, как они познакомились?» Я никогда не осмеливалась задавать много вопросов на эту тему, особенно потому что знала, что ее это расстраивает. На этот раз любопытство взяло вверх. Мне нужно было чуть больше понять свою маму. Мне хотелось знать, как ей удалось бросить все ради человека, который был так не похож на нее, потому что, несмотря на то, что она вела дневник, было так много всего, чего я не понимала, особенно с учетом описываемых временных скачков. «Твой отец был очень красивым», — просто ответила она. «Хочешь сказать, она запала только на его внешность?» Я закатила глаза. «Твоя мама всегда хотела уехать отсюда, Ники, и твой отец открыл ей дверь. Ты говоришь так, будто она сидела здесь взаперти. Тогда было другое время. Все было совсем не так, как сейчас. В наши дни вы, девочки, можете переезжать в одиночку и делать все, что вам вздумается». Я бесстрастно восприняла это предложение. Мне нужно было учитывать то, что бабушке было 80 лет. Она выросла на острове с населением в 5000 человек и никогда не уезжала отсюда. Можно было только представить, каково ей было, когда ее дочь влюбилась в иностранца. На мгновение мне стало плохо из-за того, что я сочувствовала своей маме. Ведь в конце концов я была ее дочерью, и меня всегда привлекала западная культура, туристы. Было ли это чем-то наследственным или просто-напросто упрямством из-за стойкого желания пойти наперекор всему, чему меня учили? «Но, бабушка, ты же любила моего отца, разве нет?» — спросила ее я, потому что каждый раз, когда она говорила со мной о нем, то всегда отзывалась о нем с любовью. У меня не было другого выбора. Он был человеком, который умел вести себя с женщинами и располагал к себе. Но моя дочь была бы сегодня здесь, если бы не влюбилась. Я всегда буду винить его за это». Было тяжело слышать, как она говорит это. Отчасти бабушка была права, но мама точно так же могла выйти замуж за кого-то из местных и умереть любым другим способом. Как вариант, из-за падения со скалы во время романтического свидания. Ладно, это плохой пример, но вы меня поняли. Мы не можем избежать своей судьбы. Что-то случается, и все. Даже несмотря на то, что это вызвало бы сильную ярость и причинило такую боль, словно у тебя из груди вырвало сердце. «Думай так. Если бы не мой отец, меня бы здесь не было», — с нежностью ответила ей я. Бабушка улыбнулась мне, потому что знала, что так оно и было. Она обожала меня и любила больше, чем саму себя. «У меня бы не было такой упрямой и сумасшедшей внучки. Это правда». Я засмеялась и еще в течение получаса продолжила помогать ей с подношениями. Мы молчали, каждая думала о своем. Я ломала голову над тем, правильно ли поступила, оставшись с Алексом и положив начало отношениям, срок действия которых истек еще до того, как они начались. Насколько помню, в тот момент мной двигало любопытство. Мне хотелось получить новое впечатление и попробовать, каково это — чувствовать себя свободной, как это делали Марго или Нейт. С тех пор, как они встретились, эта парочка делала, что хотела, не руководствуясь какими-либо нормами или религией. Вместо этого я боролась с чувством вины и желанием узнать ту часть себя, с которой еще не была знакома. Однако в глубине души мне было страшно, что, в конце концов, я почувствую что-то еще, а затем останусь с разбитым сердцем. Александр Ленокс был человеком, который уделял мне свое время, это было понятно. Мы оба знали, что получим от всего этого, и в этих отношениях не было места ни влюбленности, ни чему-то другому, кроме как веселью в течение ограниченного времени. В тот день я решила ничего не говорить бабушке. Кто знает, возможно, если бы я это сделала, то никогда бы не пришла на это свидание и никогда не начала того, что изменило бы все навсегда. Говорят, взмах крыльев бабочки может вызвать ураган, не так ли? Думаю, в нашей ситуации бабочкой была я, а Алекс — ураганом. Или, может, все было наоборот? Нам лучше не забегать вперед событий. Я чертовски нервничала, когда приехала на мотоцикле к месту нашей встречи. Когда я согласилась встретиться, мне в голову не пришло, что лучше было бы встретиться где-то в более интимном месте. Там же будут мои друзья, как и в любой другой день. Но Алекс опередил мои мысли. Он ждал меня не на пляже, а на стоянке мотоциклов. Этот парень был таким красивым. Боже. Алекс надел рубашку из тонкой ткани в голубую полоску и шорты цвета хаки. Он был похож на английского принца. Алекс улыбнулся мне одними глазами, как только увидел, что я появилась. Но его выражение лица тут же изменилось, и он нахмурился. «Ты что, без шлема?» — спросил он, как только я остановилась рядом с его мотоциклом. «Чтобы испортить свою прическу?» — подумала я, но не сказала этого. «Здесь никто не пользуется шлемами», — ответила я, слезая с мотоцикла и доставая ключи. Я надела длинную черную юбку с разрезом, который оголял ногу при движении, и топ кораллового цвета, подчеркивающий мой загар. Я сделала высокий хвост, который закрепила платком моей мамы. Несколько выбившихся прядей спадали мне на лицо. «Так значит, у вас здесь стальные головы, а я об этом не знал?» Саркастично упрямился Алекс. Я закатила глаза. «Я езжу на мотоцикле с 12 лет и никогда не надевала шлем. Как видишь, жива и здорова», — сказала я, пытаясь убедить его, что в этом нет ничего такого. «Умирают лишь один раз, Николь», — возразил он мне очень серьезным тоном. «Одно неверное движение, животное на дороге или резкое торможение, и тебя отбрасывает с незащищенной головой. Ты бы умерла на месте. Это то, чего ты хочешь?» «Конечно, это не то, чего я хочу». Я почувствовала, как атмосфера накаляется. «Мы действительно будем ссориться из-за подобной ерунды?» Алекс повернулся, подошел к своему мотоциклу и взял то, что предположительно было его шлемом. Черный и по виду наверняка стоил целое состояние. «Надень», — приказал он мне. Я хмуро посмотрела на него. «Ты не можешь приказывать мне, Алекс?» Ответила я спокойно, но в то же время серьезно. Мне не понравилось, как он попросил меня об этом. «Я хочу отвезти тебя поужинать в одно красивое место, Николь, и мне бы хотелось, чтобы мы поехали на моем мотоцикле. Но я никуда не поеду, если ты не наденешь шлем. Прости, но мне не хочется нести ответственность за то, что с тобой что-то может случиться, пока ты со мной». Он выглядел одновременно расстроенным и рассерженным, даже разочарованным. Как можно было так быстро облажаться из-за какого-то дурацкого шлема? И, вздохнув, подняла руку, чтобы распустить хвост, который так долго делала. «Хорошо», — согласилась я и потянулась за шлемом, который держал Алекс. Однако он не позволил мне взять его. Вместо этого парень сделал шаг вперед и надел его на меня. «Он тебе большой», — сказал Алекс. «Клянусь вам, мне показалось, что он всерьез начал обдумывать, стоит ли придерживаться плана поехать туда на ужин. Он отлично мне подходит», — ответила я, покачав головой. Я чувствовала себя рыбокопом. Никогда еще не носила шлем. Никогда. «Зовите меня на голову отшибленной», так и было. «Знаю, но я выросла в месте, где детям разрешали кататься на мотоциклах с момента, как их ноги коснутся земли. На моем острове мотоциклы были самым популярным видом транспорта. На них садились даже целыми семьями. У матерей были младенцы в левой руке, а правой они держались за руль. Как-то мне даже довелось видеть 4 детей на одном мотоцикле, и все они, конечно же, были без шлемов». Алекс прижал его ко мне так сильно, как только смог. Я почувствовала прикосновение его пальцев к моему горлу. У меня мурашки пробежали по коже, и он это заметил, но ничего не сказал. Алекс сел на свой мотоцикл, который показался мне очень классным. Эта модель не имела ничего общего с моим, который был самой настоящей ржавой рухлядью. К тому же мне еще и приходилось чинить его каждую неделю. Это байкерский мотоцикл. Мне всегда хотелось прокатиться на таком. Когда я увидела, что он собирается увести меня, ничего не надев на свою голову, мне стало дурно. «А как же ты?» «Я буду осторожен», — ответил мне Алекс, и я посмотрела на него, мигом почувствовав себя виноватой. «Мне это тоже не нравится, но либо так, либо мы потеряем бронь». Мне понравилось, что он поставил мою безопасность превыше своей. Столь вдумчивый жест, тем не менее, не компенсировал то, насколько плохо я себя чувствовала. Внезапно мне стало страшно. Что, если мы попадем в аварию, и он погибнет из-за меня? Нет, любезность определенно того не стоила, но ничего не поделаешь. Алекс завел мотоцикл, и я прижалась к огромной спине парня. Немного приблизившись к нему, почувствовала, как от него приятно пахло. Интересно, каким парфюмом он пользовался? Алекс выехал на мотоцикле на главную дорогу и направился в сторону холмов. Мне были известны все рестораны, которые там были, и в этом не было ничего необычного, ведь я выросла здесь. Мне показалось милым, что он поверил, будто, возможно, сможет преподнести мне это свидание как сюрприз. Уже начинались сумерки, а Алекс все продолжал ехать. Мы оставили позади самые известные места и те, которые, как по мне, он мог бы выбрать в тот вечер. «Ты заблудился?» — спросила его я, когда он поехал в противоположную сторону от жилого района. Мы были очень далеко, и я знала, что это был далеко не лучший район. Дороги недостроены, кругом дикая местность. «Я точно знаю, куда тебя везу», — сказал мне Алекс. По тону его голоса мне показалось, что он улыбается. По мере того, как мы продолжали ехать вперед, я начала подозревать, куда он едет, но меня это сбило с толку. Там не было ресторанов. Мы доехали до старого дерева, когда солнце начало опускаться за горизонт. Я крепко держалась за спину Алекса, когда он проезжал через поле к одной из самых впечатляющих скал на острове. Мы часто ходили туда смотреть закат, но я замерла с открытым ртом, когда поняла, что здесь не так пустынно, как ожидалось. Там, прямо у обрыва, с захватывающим видом на океан, который врезался в скалы, нас ждал небольшой столик с белой скатертью и тремя официантами. Алекс остановил мотоцикл, и нас окутал шум прибоя и ветра. «Это для нас?» — спросила я удивленно. «Это для тебя», — ответил он мне. Алекс ждал, пока я слезала, одновременно снимая шлем и продолжая следить за тем, что он приготовил для меня. Не ожидала, что Алекс проделает столько усилий ради меня. Все выглядело очень красиво, возможно, даже слишком. Мне было непривычно подобное отношение, да и я не просила об этом. Мне бы хватило любого места. Я была не из тех девушек, которым были нужны подобные жесты, чтобы почувствовать себя счастливой. Но со временем я должна была понять, что, возможно, они нужны были ему. Мы были разными, и наши представления о завоевании, желании и баловании партнера тоже были совершенно разными. Я повернулась к Алексу и увидела, что ему было приятно устраивать для меня романтическое свидание. Мне показалось, что это достойная причина для того, чтобы мысленно начать прыгать. Улыбнувшись в ответ, я позволила ему проводить меня к столу. Он отодвинул мой стул, как подобает настоящему английскому джентльмену, и подождал, пока я сяду, прежде чем самому сесть. Виды были прекрасны. Запах дров, которые зажгли для приготовления ужина, наполнял все своим ароматом. У меня разыгрался аппетит, несмотря на нервы. «Алекс, спасибо большое», — сказала я, взяв белую льняную салфетку и положив ее себе на колени. «Это одно из моих любимых мест. Ты знал об этом?» «Мне кажется, это самое красивое место из всех, что я видел с тех пор, как приехал сюда. И я сразу же подумал о тебе», — сказал он, глядя на закат. «Хочешь вина?» Когда я кивнула, он сам открыл бутылку и налил его мне. к нам подошел официант и предложил нам бумажное меню. Как поняла, оно было составлено специально для нас. В нем на выбор были представлены мясо и рыба. На закуску были предложены устрицы, которые я еще никогда не пробовала, и хлеб с помидорами, анчоусами и базиликом. «Тебе нравится меню? Я не знал, что ты любишь». «Мне все нравится». «Отлично. Мне хочется попробовать рыбу. Сказали, что ее поймали сегодня днем. «И мне тоже», — ответила я, и мы позвали официанта. Солнце садилось, оставляя за собой смесь умопомрачительных пастельных тонов. Взглянув на Алекса, я заметила, что он, похоже, не обращал особого внимания на природное зрелище, которое происходило у нас на глазах. Все его внимание было приковано ко мне. Я почувствовала бабочек в животе. Это заставило меня по-настоящему понять, что я ему нравлюсь. Все, что он делал, было ради того, чтобы мне было приятно. «Ники, ты прекрасно выглядишь», — сказал мне Алекс. Наши глаза встретились. Нас обоих смущало небольшое расстояние между нами. Я не знала, что ему ответить. «Ты краснеешь?» — спросил он меня. «Никогда не получала столько внимания, и не знаю, заслуживаю ли я этого». «Мы заслуживаем всего, что предлагает нам жизнь. Такова моя философия. Мне нравится». Я кивнула, взяла бокал, произнесла вместе с Алексом небольшой тост и сделала глоток. И тут же слегка скривилась. «Тебе оно не нравится?» — спросил парень недовольно, на автомате переводя взгляд на бутылку. «Здесь довольно трудно найти хорошее вино, но это...» «Успокойся», — прервала его я. «Просто я обычно не пью вино. Думаю, это дело привычки». Он некоторое время смотрел на меня, будто пытаясь что-то понять. «Николь, сколько тебе лет?» Наконец спросил меня Алекс. «Не очень-то по-джентльменски с твоей стороны спрашивать подобное», — ответила я, хотя меня это нисколько не смутило. «Ты совершенно права. Просто хотел убедиться, что не делаю ничего противозаконного», — сказал он, очевидно, в шутку. «Меня невозможно было спутать с несовершеннолетней. Мне 23». Ответила я, наблюдая за его реакцией, потому что знала, что он старше. «А тебе?» Алекс провел рукой по подбородку. Он выглядел задумчивым. «Мне скоро исполнится 30». 7 лет», — сказала я вслух, быстро подсчитав в уме, и начала быстро думать о том, в каких аспектах у меня могло быть преимущество. Раз я и так уже переживала о своей неопытности, то с получением этой информации все, казалось, пугало меня еще больше. «Это проблема?» — спустя несколько секунд спросил он меня. Насколько важно было то, что между нами 7 лет разницы. Я все равно не собиралась выходить за него замуж или что-то в этом роде. Мне нужно было начать действовать. В конце концов, я знала, на что подписалась с того момента, как согласилась на свидание. На время препровождения с человеком, которому было почти 30, и который уезжает через несколько недель. Поэтому глупо было бы делать вид, что я начинаю нечто большее, нежели просто отношения ради развлечения. Но хотелось ли мне поразвлечься с ним? Я посмотрела на него секунду и поняла. Нельзя позволять себе увлечься идеологиями, которых я не разделяла. Я не верила в религию, которой меня учили бабушка и дядя, поэтому просто ее уважала. Нельзя чувствовать себя виноватой из-за того, что в какой-то момент мне захотелось переспать с парнем, не состоя при этом в браке. Но вопрос все еще крутился у меня в голове. Хотелось ли мне переспать с ним? «Могу я спросить кое о чем?» Он прервал молчание, которое образовалось между нами. «Конечно», — сказала я и снова отпила вина, чтобы посмотреть, удастся ли мне таким образом успокоить учащённое сердцебиение. «Как думаешь, что произойдет между нами?» Ох, видимо, он и впрямь прочитал мои мысли, да еще и довольно детально. Будь у нас больше времени, меня бы всерьез беспокоил этот вопрос. Зачем нужно было что-то определять? Мы были на свидании, и, конечно, оба хотели посмотреть, что будет дальше. Полагаю, когда у вас так мало времени, и вы чувствуете неописуемое влечение к человеку, который сидит перед вами, надо ускориться. Или, по крайней мере, обсудить этот момент. Почему бы тебе самому не сказать мне об этом? Алекс поднял свой бокал с вином и допил его. Он поставил его, а затем протянул руку через стол, чтобы взять мою. Он сделал это с неописуемой нежностью. Должна признаться, никогда бы не подумала, что Алекс скажет мне нечто подобное после такого ласкового жеста. «Я хочу заниматься с тобой сексом каждый оставшийся день, пока мне не придется сесть в самолет до Лондона с мыслью, что я, вероятно, больше никогда не вернусь на этот остров». Бум-бум-бум. Я сидела неподвижно, прокручивая его слова. Алекс был предельно ясен и лаконичен. Он хотел меня. Хотел, чтобы я была в его постели и не на одну ночь, а до тех пор, пока он не уедет. Алекс действительно хотел заниматься со мной сексом дни и ночи напролёт. Боже, никогда в жизни не использовала подобные слова, не то что вслух, даже в мыслях. С другой стороны, от него это прозвучало очень эротично. Мне пришлось крепко сжать бедра и постараться восстановить дыхание. У нашей связи был срок годности, нельзя забывать об этом. Я тоже допила свой бокал вина, и тогда Алекс взял бутылку и налил вино нам обоим. Я сделала глубокий вздох, прежде чем заговорить. Прозвучало довольно искренне и понятно. Я продолжила, стараясь не дать нервам взять верх над моим голосом. «Ты должен знать, что я хочу того же, чего и ты». Я увидела, как у него загорелись глаза. Он взял бокал и снова поднес его к губам. «Но прежде чем согласиться...» Продолжила я. «Ты должен знать, что я девственница». Он подавился вином.